Утром на сухую, изголодавшуюся по влаге землю, опрокинулся спорый дождик. От капель вздувались на реке березовые пузырьки, их сносило течением, и они лопались. Плотный морок, завесив округу, густел и шевелился, солнце не поднималось. Мутно мигнула подслеповатая полоска зари и потухла. Степан подносил к глазам бинокль, прикрывая его окуляры от дождя козырьком фуражки, настороженно обшаривал мутные берега и мутную реку. Река и берега были пустынны. Кто в такую расквасину станет булькаться в воде? Но Степан нутром угадывал, на реке кто-то есть, и бинокля не опускал. Предчувствие не обмануло. На берегу возле глубокой протоки виднелась темная широкая полоса, какая остается обычно от мотни невода. Она была усеяна рыбьей чешуей. В забоку втягивались глубокие вдавленные следы. Значит, люди шли не налегке, а с тяжелой поклажей. Шли быстро, торопились, даже не успели забрать весь улов. Степан скинул дождевик, пригнулся и нырнул в молодой подрост ветельника, стараясь не потерять из виду глубоко вдавленные следы. Они уводили дальше, в забоку. Возле старых разлапистых ветел, которые стояли за подростом, в густом ежевичнике наткнулся на мокрый скрученный невод и брошенную комом поплавную сеть. Нагнулся и тут же каким-то боковым зрением уловил. Справа качнулись ветки и уронили тяжелые капли. Рывком, поворачиваясь направо, выпрямился и сразу же услышал за спиной шорох и чавк. Дернулся на этот шорох и чавк, но опоздал. Удар по затылку выбил из-под ног землю. Степан рухнул лицом на примятый колючий ежевичник, ощутил на губах пресную влагу и выгнулся, пытаясь перевалиться на левый бок, чтобы освободить правый. Там под пиджаком была кобура с пистолетом. Уже тянул к ней руку и не успел. Со свистом, рассекая воздух, прямо перед глазами вонзилась в землю, разрывая колючие стебли, острие тяжелого весла, выкрашенного голубой краской. Глухо шмякнуло и взлетело вверх с прилипшими комочками грязи, с узким серым листком ветлы. Степан крутнулся, и снова перед самыми глазами ребром воткнулось весло, вошло чуть не до половины лопасти в землю. А следом упал сверху надсадный хрип. Это хрипел, как загнанный тот человек, в чьих руках было весло. «Убивают! Убивают ведь!» Он знал, когда так бьют, нападая со спины, без крика и ругани, с одним лишь тяжелым хрипом, тогда они стращают, а хотят убить. Весло в третий раз со свистом рассекло воздух. Степан сжался, пытаясь закрыть руками голову, о пистолете он уже не думал и обреченно понял — больше не увернуться. Удар рванул по плечу. Под твердым тяжелым деревом в теле что-то хрякнуло, обжигающая боль плеснулась к сердцу. И новый удар по голове со скользом. И еще убивают. «Убивают!» Стараясь хоть как-то защитить себя, извивался на стеблях ежевичника, давил и размазывал по пиджаку и по брюкам темно-сизые ягоды. Даже на крик о помощи или, быть может, о пощаде не оставалось силы, крохи времени. Весло поднималось и опускалось без устали с прежним свистом рассекаемого воздуха и тяжелым надсадным хрипом. Словно находилось оно не в человеческих руках, а было частью хорошо отлаженной машины, запущенной на полные обороты. Убивают. Убивают. Господи, ты простишь меня. Я не виноват. Не виноват. Ни в чем не виноват. Зла на душу не принял, от греха оберегся. А как лучше хотел. Чтобы миром. Но я же чистый, в крови не замаран. Простишь, Господи, простишь. Господи! Суровые лики взирали с темных икон безмолвно. Ползал по ним неверный отсвет горящей восковой свечи, узкое пламя металось, не находя покоя, и метался под иконами, не находя успокоения, Александр. Бился головой в половицу, молил о прощении, с надеждой поднимал глаза вверх, хоть бы видение какое, знак малый в ответ. Ничего, слышно лишь, как потрескивает, сгорая свеча, да слабо различаются неподвижные глаза святых. Тяжелой чернотой наваливали за спиной потемки и подступали вплотную. Александр чуял их кожей через рубашку. Вот они уже клубятся на полу, поднимаются и давят на плечи, гнут к земле, грозя сломать поясницу. «Господи, отзовись! Облегчи душу, Господи!» Боязно глянуться назад, чернота за спиной засосет в свою беспросветную середину, задавит. Александр пополз на коленях, ближе к иконам, ближе к спасительному пламени свечи. Чернота тащилась следом и с плеч не соскальзывала, давила, а за ней, за стенами дома на берегу Незнамовки, отмывали лопасть весла тряпкой, намоченной в бензине. Александр знал, что сделали этим веслом, видел своими глазами, когда выплывал сегодня из протоки. Надо же было именно сегодня собраться за ежевикой. Приткнул лодку к берегу, ухватился за кусты и зажмурился, только бы не видеть весла, которое то поднималось, то опускалось. Но уши заткнуть не мог и глухие удары слышал. Каждый отзывался в нем раздирающей болью. А дальше будто затмение накатило. Александр сейчас не мог понять, как случилось. Перегнал лодку на другой берег протоки, задернул ее в кусты и бегом побежал в деревню. Побежал, словно чуткий зверь, неслышно, не обломив ни единой ветки. Думал, что в деревне поднимет людей и расскажет о случившемся в протоке, но вместо этого проскользнул в свой дом и заперся на крючок. Господи! Неужели они убили его? Но ты ведь простишь меня, простишь? Я не виноват. Господи! На лопасти весла не осталось ни единого пятнышка крови. Теперь она пахла бензином. Александр снова пополз к иконам, исступленно вскинул голову на свечу. Назад пути не было, даже оглядки назад не могло быть. Там чернота, только вперед, вверх. К вытянутому узкому пламени. Разгорись, озари, освети, полохни, отбрось черноту с плеч и дальше, за стены дома. Если будет светло, и плечи станут свободны, значит, прощение получено, значит... Желтое пламя качнулось вправо, влево, и его не стало. Капля растопленного воска доползла до низа свечи и замерла, остывая и твердея. Сизый дымок помаячил изгибистой лентой и растворился. Чернота сомкнулась. Александр, не в силах сдержать ее тяжесть, рухнул на пол и раскинул руки, словно его положили на крест. Бородулин хлебал вонючее варево, размешивал его оловянной ложкой, сохранившейся еще с войны, насильно запихивал в рот зеленую жижу и кал, вытирая рукавом рубахи слезы, отдыхивался и снова принимался за свою еду. За долгие годы он так и не привык к зелью. Всякий раз, когда приходило время хлебать его, мучился и проклинал все на свете. Не только физическое отвращение маяло Бородулина, еще сильнее то, что он вынужден насиловать себя сам, чтобы до конца выдерживать марку больного человека. И будет ее выдерживать до последних дней, значит, и глотать ему зеленую жижу, и кать и вытирать слезы до самой могилы. Отказаться и скинуть себя немилую ношу он бы никогда не посмел. Петр и два городских мужика были уже далеко. Из деревни они уехали на машине с потушенными фарами, и заметить никто не мог. Все шито-крыто, а концы в воду. Бородулин тихо радовался, смял-таки он Степана. Вбил чужими руками в землю, и тот уже не поднимется. А если даже докопаются и раскроют, кто это сделал, сам он ни при чем, чист. В протоке не был и веслом там не размахивал. По рукам вздумал меня ударить. Ах, удалой выискался. Меня еще никто по рукам не бил и не ударит. Я еще в Малиной повластвую на все остатные деньки. Думалось об этом Бородулину легко и с той тихой радости, которая согревала ему жизнь. Не признаваясь самому себе, он боялся Степана, потому что не мог его подмять под себя, как не мог всю жизнь подмять Елену. Но теперь, слава богу, он, Бородулин, снова перехитрил судьбу и оказался наверху. Жизнь в Малинной пойдет прежняя, и власть его невидимая останется в целости. Тряхнули, она качнулась и устояла. Бородулин отодвинул пустую чашку, сморщился, перемогая тяжелый дух во рту, и вздрогнул от внезапного шороха за спиной, настороженно оглянулся. Придерживаясь высохшими руками за стенку, к нему подвигалась жена. Голова у нее вздрагивала, и седые космы шевелились на белой рубахе. Морщинистое лицо застыло, как на иконе, лишь линялые узкие губы что-то шептали. Чем ближе она подвигалась, тем слышнее становились слова. «Люди! Люди! Смотрите на него! Он убил! Он!» «Ты чего бровишь? А ну, давай на место!» Но она не испугалась. Отныне его голос для нее не существовал. Страх, цепко державшийся столько лет, разорвался, и она, наконец-то, освободилась от него на самом краю смерти. Перебирала по стене руками, коротко переставляла вздрагивающие ноги, подвигалась вплотную, и яснее, громче звучал шепот. «Люди, смотрите!» Шепот выскальзывал за стены дома, набирал силу и катился по деревне, с грохотом ударяясь в крыши. «Если люди услышат...» Бородулин вскочил с табуретки, перехватил легкое исхудалое тело, все, что осталось от Насти, утащил жену в темную комнату, бросил на кровать. «Молчи, стерва, убью!» Но она этих слов уже не слышала, впала в забытье. Лишь трепыхались тонкие ноздри заострившегося носа, показывая, что в теле теплится жизнь. И все-таки Настя вырвалась из-под бородулинской власти. Освободившись от страха, в забытьи дышала ровнее и вдруг улыбнулась блеклыми губами. Бородулин попятился. — Не страшно. — Не страшно, — пытался успокоить он самого себя. — Помрет не сегодня, завтра. Не страшно. Главное, чтоб кому не сболтнуло. Не страшно. Отвернулся, чтобы не видеть тихой улыбки, вышел на улицу и прислушался. Деревня спала. Был самый сладкий час раннего утра. Никто от грохота, прокатившегося по крышам, не проснулся. Не такой грохот нужен, чтобы проснуться. Да и не было никакого грохота. Поблазнилась. Не страшно. Не страшно. Присел на крыльцо и долго сидел, глядя на полыхающую зарю и на выползающее из нее солнце. И неожиданно вздрогнул. На него кто-то смотрел, пронизывая взглядом, как пулей на вылет. Закрутил головой, испуганно оглядываясь. Нет, вокруг никого не было. Пусто, ни единой души. И тишина в деревне. А взгляд пронизывал, словно душу выворачивал наизнанку и подставлял ее нутро под солнце. С трудом разодрал Степан опухшие обгорелые веки, повел по сторонам мутными красными глазами, в которых качался едкий туман. Черная тишина, черное небо над головой, и по черной плоской земле текла черная поземка из пепла и сажи. Он поднялся. Ноги дрожали и подсекались в коленях. Пепел и сажа струились, обтекая босые ступни, царапали кожу. Он брел голый, открытой плоской пустыней, полностью беззащитный перед ней, брел прямо никуда не сворачивая, и через каждые 3-4 шага отхаркивался, разрывая грудь темными липкими сгустками то ли слюны, то ли крови. Земля была еще горячей, подошвы жгло. Степан волочил сбитые, обожженные ноги по тому самому месту, где еще недавно на его глазах зеленел лук. Больше не было никаких вопросов. Все было ясно и все было понятно, как дневной свет, как лист дерева на ладони. Зеленый лук, выжженная земля, молодая трава, сухой пепел и сажа, яркое солнце в зените, беспросветная тяжесть низко нависшего неба или, без промежутков и переходов. Опустив глаза вниз, он увидел, как от ступней, измазанных сажей, поднимались вверх по ногам синюшные пятна. Они расползались, смыкаясь сплошняком, и скоро уже все ноги, до самых пахов, покрылись неживой краской. До тошноты завоняло угарным запахом сгоревшего бензина. Степан вскинул глаза вверх, дышать старался реже и раскрытым ртом. Чем дальше убредал, тем быстрее и уже съеживалось пространство справа, слева и сверху. Плотнее подступала темнота, густела, смыкаясь с выгоревшей землей, и Степан поначалу даже не заметил, как пошел по круглому безмолвному тоннелю. А когда заметил и попытался оглянуться, не смог повернуть голову. Жесткая непонятная сила властно держала его, даже руку не позволяла отвести назад, и толкала вперед, дальше и дальше по длинному тоннелю, прямому как шило. Смыкаясь все теснее, тоннель скоро должен был сойти на тонкое острие и закончиться. Там, на конце острия, со Степаном что-то в последний раз и навсегда случится. Он понимал, случится, и хромал на ослабевших ногах, готовый к этому. Но тяжесть не отпускала, она жила в нем. Избавиться от нее, стряхнуть ее было невозможно, оставалось только одно — тащить, как намертво заклепанные кандалы. «Скорей бы!» — торопил Степан, хотя знал прекрасно, что от тяжести этой его не избавит никто и ничто. Невдалеке, в сужающейся горловине тоннеля, заструился белый свет, заполнил все пространство, замер и стал непроницаемым. Было непонятно, откуда он взялся. Ровно блестел и манил к себе. Тоннель сдавливался, жесткая сила настойчиво толкала вперед, а свет зазывно поблескивал и притягивал. Казалось, что он совсем рядом. «Протяни руку и притронешься». Степан заторопился. Обгорелое ноющее тело перестало болеть, оно теперь не чувствовалось, а там, в самой середине ровного и тихого света, ожидалось облегчение. Вдруг тугая сила круто развернула Степана и заставила обернуться. В самом начале тоннеля, в его широком разъятом входе, увидел всю ту же плоскую выгоревшую землю, пепел и сажу, кусок низкого беспросветного неба и дернулся, заорал беззвучно, пытаясь вырваться. Он увидел еще то, что выше всяческих сил. Посредине черной земли, по колено в пепле и саже, стоял беспомощным столбиком Васька. Лохматая извилистая поземка подкрадывалась к нему и заметала крепкие толстые ножонки. Пепел и сажа поднялись уже до выпуклых круглых коленок. Васька, прикусывая белыми зубами вздрагивающую нижнюю губенку, смотрел робко и обреченно. Его глаза, расширенные от удивления и непонимания всего, что творилось с ним, были единственно живыми в этом мертвом, сухом и выгоревшем мире. Степан снова дернулся, но жесткая сила круто развернула его и толкнула к горловине тоннеля, где горел ровным кругом, не иссякая, белый холодный свет. Степан побрел, а за его спиной, по колено, заметанной поземкой, остался Васька. Белый круг был совсем рядом. Рука сама поднялась и ощутила его холодное свечение. Оно стало медленно втягивать в себя сначала пальцы, потом ладонь, и вот уже повело, потащило Степана в самую середину мертвенно-холодного и непроницаемого света. Он еще попытался обернуться, но не смог, всхлипнул и обреченно шагнул, падая грудью вперед, отдаваясь без остатка власти той силы, которая правила им. И в это самое мгновение, будто железную опилку к магниту выдернула его из засасывающего света, с размаху бросила на стену тоннеля. Он ударился о нее всем телом, проломил и вывалился в совершенно иной мир. В этом мире светило солнце и зеленел широкий луг. Было тепло и светло, но половина туловища еще оставалась в проломе, и Степана растягивали, грозя разорвать, две разных силы. Он судорожно выкинул руки, скрюченными пальцами вцепился в траву и потянулся, скрипя зубами, до хруста напружинив мышцы вперед, выдраться из пролома. Но сила, которая его там удерживала, не выпускала. Степан с хрипом елозил и извивался на земле. Оскаливая зубы и закатив глаза, в последнем усилии вздернул голову и увидел совсем рядом женщину. Она подминала траву крепкими круглыми пятками. Он тянул взгляд выше, и женщина открывалась ему вся. Широкие сильные бедра, плавные, мягко очерченные изгибистой линией, прямая спина, до половины закрытая огнисто-рыжими волосами, из-под волос вытекала едва заметная пологая ложбинка позвоночника, а наверху, на самой макушке, ветерок вздернул легкую прядь, и она, насквозь пронизанная солнцем, искрилась. — Да это же Лиза! — ахнул Степан! И сила, тянувшая его обратно в тоннель, ослабла. Отпустив выдранную с корнями траву, выкинул руки и воткнул прямо в землю неразгибающиеся пальцы, как зубья грабель. Потянулся и полностью выполз. Поднялся на ноги, снова увидел Лизу, стоящую к нему спиной, и от земли, от травы ударила ему в тело, пробивая через подошву до головы горячее, нестерпимое плотское желание подойти, прижаться к спине, к пологой ложбинкой, ткнуться лицом в рыжие волосы, пронизанные солнцем, обхватить руками, почуять всей кожей ее молочно-белое тело до отказа налитое зрелой женской статью. Не оборачиваясь, плавно поднимая руки и откидывая с покатых плеч волосы, Лиза быстро шла по лугу, уходила от проломленного тоннеля, и Степан спешил за ней со все разгорающимся желанием догнать и прижаться. Они двигались прямо к солнцу, и оно слепило в глаза, выжимая слезу. Солнце светило наяву. Наяву стояли деревья. Текла река. И наяву лежал на земле Степан, подтекший густой, охолодалой кровью. Услышал, как поют птицы, и медленно, еще не веря в себя, пошевелил пальцами. Неужели он вновь в этом мире? В глазах, налитых кровью, прояснило, и новым, незнаемым до сих пор зрением Степан увидел Малинную, всех ее жителей и отдельно Бородулина, сидящего на крыльце. Там, в деревне, шла жизнь, и она призывала его к себе. Он был ей нужен. «Меня теперь не убьешь. Хоть в землю вдави, а я встану». Со стоном, переламывая боль, дернулся, собрал остатки сил и пополз, цепляясь за колючие стебли ежевичника, оставляя за собой бурый след. Конец книги. 1989 год. Апрель. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Виктор Ткаченко.